«Вы поедете на экскурсию в Эрмитаж?» Дама решительно пошла на знакомство первой. «Поеду». В автобусе они снова оказались рядом. Башмаков, решив, что пришло время знакомиться, представился, предусмотрительно опустив отчество, и поинтересовался, как зовут даму. «Догадайтесь», — обольстительно улыбнулась она. Всю дорогу до Эрмитажа Башмаков извергал на нее потоки женских имен, а она лишь заливисто хохотала при каждой новой ошибке и мотала головой. «Мария?» «Нет, ха-ха-ха». «Надежда?» «Нет, ха-ха-ха». «Нина?» «Нет, ха-ха-ха». «Сдаетесь?» «Сдаюсь». «Капитолина?» «Редкое имя. Очень. А теперь догадайтесь, откуда я приехала?» И Башмаков, которому было в сущности наплевать, откуда приехала эта загадочная Капитолина, начал мучительно соображать, где же на необъятных просторах говорят с этой странной щебечущей интонацией. Он даже толком не посмотрел Эрмитаж, повторяя различные географические названия, застрявшие в голове со школы или услышанные в популярной в те годы географической радиопередаче про Захара Загадкина. «Мелитополь?» «Нет, ха-ха-ха». «Краснодар?» «Нет, ха-ха-ха». «Ставрополь?» «Нет, ха-ха-ха». Наконец он сдался, и выяснилось, что Капитолина приехала на конференцию из Тирасполя. Олег Трудович рад был уже свинтить от своей новой знакомой, тем более, что среди участниц заметил несколько приятных и призывно скучающих научных дам. Да не тут-то было. Весь ужин под аккомпанемент «нет, ха-ха-ха» он угадывал тему ее диссертации, потом породу ее собаки. После ужина для научно-технической интеллигенции устроили танцы, и Капитолина прочно повисла на Башмакове. Шаркая по паркету с этой хохочущей ношей, Олег Трудович угадывал теперь, какой цвет больше всего ей нравится, как зовут ее любимого актера. Оказалось, Олег Видов. «А про мое любимое мужское имя я спрашивать не буду. Ты сразу догадаешься», — многозначительно сообщила она. Башмаков с удивлением заметил, что они уже на «ты», а ее головка доверчиво лежит на его плече. В перерыве Олега Трудовича отозвал в сторону сосед по номеру, здоровенный мужик с Урала, и сообщил, что едет к родственникам в Сестрорецк и вернется только к утреннему заседанию. Уходя, он поощрительно подмигнул. После танцев, как и следовало ожидать, общение было перенесено в номер. И вот когда Башмаков, вознаграждая себя за бесконечное отгадывание, добрался, наконец, до большой и мягкой Капитолининой груди, она вдруг спросила: «Отгадай, сколько у меня детей?» «Двое». «Нет, ха-ха-ха». И уже в самый сокровенный момент, когда он, сломив короткое смешливое сопротивление, ритмично осуществлял супружескую измену, она приникла к его уху горячими губами и, прерывисто дыша, спросила: «Отгадай, сколько у меня было мужчин?» Именно в этот момент у Олега Трудовича возникло странное ощущение, что ему удалось совместить две вещи несовместные — разгадывание кроссворда и занятие любовью. Проснулся Башмаков один. Развороченная постель остро пахла духами, быть может. Тело от новизны, изрядно перенапрягшееся, поламывало. Завтрак уже кончился. Напившись остывшего чаю, Олег Трудович поспешил в зал заседаний и обнаружил Капитолину на трибуне. Она была сдержанна и серьезна, а ее доклад на удивление толков. Потом ей задавали вопросы, и из ответов Башмаков выяснил, что его смешливая подружка руководит довольно крупным производством. Сойдя со сцены, Капитолина села рядом с ним и тихо спросила: «Догадайся, о чем я думала, когда читала доклад?» Башмаков, мудро усмехнувшись, шепнул ей на ухо свое предположение. «Да, ха-ха-ха, как ты догадался?» Расставаясь, Олег Трудович дал ей свой рабочий телефон и взял обещание, что если будет в Москве, она обязательно позвонит. И она позвонила где-то через полгода. «Алло, это я». «Кто?» — сообразил Башмаков, замотанный годовым отчетом. «Догадайся». Он, конечно, догадался, но от встречи постарался уклониться. Только что состоялось примирение с Ниной Андреевной, возобновились поливы цветов, ему был никто пока не нужен, да и не хотелось напрягаться, отгадывая бесконечные капитолини на загадки.